Тебя давно ищу я. Ах, нет, уйди, не надо. Не оставлю твоей руки, пока в мольбах и стонах не выскажу тебе, как ноет сердце, какой тоской душа больна. Не знал до сей поры она любви страданий. Утехи лишь известны ей, а сердце приказывать привыкла. Не молила, не плакала оно. Перед тобой в слезах стоит не мальчик. Гордый духом смиряется. Доселе я не плакал и даже слов не тратил много. Только рукой манил девиц делить любовь и золото бросал за ласки. Ныне сломился я под гнетом жгучей страсти и слезы лью. Смотри, колено клонит перед девчонкой гордый человек. Зачем? Зачем? Вставай, Мизгирь! Полюбишь, полюбишь ты меня, скажи! О, нет! Слова твои пугают, слезы страшны. Чего-то я боюсь с тобой. Уйди! Оставь меня, прошу! Пусти! Ты добрый. Зачем пугать Снегурочку? Постой. Что страшен я, то правда. Не напрасно ж румяный стыд прорезал полосами лицо мое. За горечь унижения заплатишь ты. О, если все такая, живет любовь в народе, не хочу, не буду я любить. Поищем средства желанного достичь по доброй воле. Снегурочка... У острова Гурмыза, где теплое бушующее море на камне скал прибрежных хлещет пену, пускаются без страха водолазы, отважные искать по дну морскому прибыточной добычи. Я пытался, удачи ждал, давал большую цену за жизнь людей и посылал на дно за жемчугом проворных водолазов и вынес мне один зерно такое... Какого нет в коронах у царей, ни у цариц в широких ожерельях. Купить его нельзя. Полцарства стоит жемчужина. Сменяться? Вещи равной не подберешь. Ценой ему равна Снегурочка, одна любовь твоя. Сменяемся. Возьми бесценный жемчуг, а мне любовь отдай. Бесценный жемчуг себе оставь. Недорого ценю я свою любовь, но продавать не стану. Сменяюсь я любовью на любовь, но не с тобой, Мизгирь. Отдашь и даром. Довольно слов, довольно убеждений. Бросай венок девичий. Ты жена, Снегурочка. Поклялся я богами перед царем и клятву исполняю. Оставь! Пусти! Беги, спасай Снегурку! Пригожий лель! О, если лель, так прежде возьмет Мизгирь, что хочет взять пастух. Вдруг за спиной Мизгиря вырос леший, обнял его своими деревянными руками и крепко держал, пока Снегурочка не вырвалась из Мизгиревых объятий и не побежала по поляне. Леший обернулся пнем. Мизгирь бросился вслед Снегурочки, но перед ним вмиг вырос непроходимый лес. Внезапно в другой стороне он увидел призрак Снегурочки и бросился к нему. Но призрак растаял, и на месте его остался старый сухой пень с двумя прилипшими, светящимися словно глаза, светляками. Безумец я, любовью опьяненный, сухой пенек за милый образ принял, холодный блеск зеленых светляков за светлые Снегурочкины глазки. Опять из лесу поманил Мизгиря новый призрак Снегурочки. Он бросился к нему. Кусты и сучья, казалось, тянули к нему свои крючковатые лапы и как будто что-то шептали. Броди всю ночь за призраком бегущим, лови мечты манящие воплощение. Лишь светлый день твои рассеет грезы. Как только мисс Гирь скрылся из виду, поляна приняла свой обычный вид, и на нее вышли Лель и Елена Прекрасная. Пленительный пастух, куда стремишься? Умильный взгляд, обороти назад. Прекрасная Елена, ты дивишься, что в поздний час одна в лесу блуждаю? Пригожий Лель, меня взманило пенье певца весны. Гремящий соловей, с куста на куст перелетая, манит раскрытое для увлечений сердце и дальше в лес опасный завлекает прекрасную Елену. Недалеко от царского шатра блуждаешь ты. Вернись к нему открытой поляной, опасности не встретишь. Злой пастух, не хочешь ты прекрасную Елену в густом лесу тенистом проводить уютной тропинкой? Провожатым пошел бы я, да сердце не на месте. В гулянках я все стадо растерял, ищу теперь по кустикам овечек. По кустикам? Противный, чует сердце, какую ты в лесу овечку ловишь. Ах, бедная овечка, прячься дальше. Отыщет Лель и сетью льстивой речи запутает в такую же напасть, в какую ввел прекрасную Елену. Заставил ты несчастную ревниво следить тебя в печальном размышлении. Как вредно вам вверяться, пастухам! Спеши к шатрам, прекрасная Елена! Отсутствие твое заметят скоро. Ах, милый Лель, боюсь! Чего, Елена, прекрасная, боишься ты? Ах, Лель, всего боюсь. Смотри, в кустах мелькают и светятся двойчаткой точной свечки глаза волков кровавые. А вот... На дереве повис, как кошка леший, скосив глаза и высунув язык, старается удавленника скорчить. А, вон другой, для шутки лапу лохматую в колючий куст просунув, зажмурясь, ждет, чтоб ферес разорвать и сделать в ней прореху, где не надо. Всего боюсь, и света, и потемков. Страшит меня и зверь, и человек, и леший злой проказник. Только Лелю пригожему, закрыв глаза, без страха холодного себя вверяю. Сладко в объятиях твоих лежать и млеть, но пламень чувств моих не зажигает огня в груди у Леля. На поляну вышел Бермята. Лель передал ему упавшую к нему на руки Елену. Лель пригожий от пламени любви твоей бежит. Какой удар! Пенять и удивляться не стану я. Прекрасную супругу не в первый раз в чужих объятиях вижу. Пойдем со мной. В лесу ночной порою и встретит кто, так все ж пристойней с мужем бродить тебе, чем с Лелем. Милый муж, разбойник Лель удваивает нежность жены твоей к тебе. Его поступок прекрасную Елену убеждает, что юноши все нагло бессердечны. Зато мужья и милы, и добры. Супруги ушли, и на поляне вновь появились Лель и Снегурочка. Велел и жду тебя, велел и жду. Пойдем к царю, а я веночек новый сплела себе. Смотри, пригожий Лель, возьми с собою, обнимемся. Покрепче прижмусь к тебе от страха. Я дрожу, мисс Гирь меня пугает, ищет, ловит. И что сказал, послушай, что Снегурка его жена. Ну, статочное ль дело, Снегурочка жена. Какое слово нескладное. Да здесь ли нам ожидаться? Не там ли вон, смотри. Да здесь ли, там ли? Ведь ты со мной. Чего же еще?